опасно играть. Научи меня жить, научи не убивать. А как не убивать, если сука точит зубы на проколотых извилинах, пытается быть выше нас. С нами опасно играть, научи меня жить, научи не убивать. А как не убивать, если сука точит зубы на проколотых извилинах, пытается быть выше нас. Тупой ублюдок на маминых харчах проживает свою жизнь, не зная, что такое страх. Бах-бах, пистолет, бах. Наконец закончили роман, произведение капкан. Ведь для меня он просто мразь. Это мои видения, для других таких же источник унижения. Взберитесь на вершину, посмотрите на них сверху. Может быть, среди них увидите себя таким же мерзким. Под себя нас подмять захотевшим, с кольцами на пальцах, со взглядом охуевшим. Думает щеками, дело обещанием. Да пошел ты, у нас нету понимания. С нами опасно играть, научи меня жить, научи не убивать. А как не убивать, если сука точит зубы на проколотых извилинах, пытается быть выше нас. С нами опасно играть, научи меня жить, научи не убивать. А как не убивать, если сука точит зубы на проколотых извилинах, пытается быть выше нас. PWND, мы пришли вам речь нести, а на пороге у закрытых дверей разобьем ударом, зло не соберете. Костей за собой потянем мы людей, превратимся в тучи, будем унижать самолюбивых шлюх, уничтожим клевету, летящую на наш дух. Тук-тук, открывай давай двери, мы пришли похоронить недорезанных свиней. Ха, достаем стволы, бьем на поражение, пидорасы. Захлебнитесь в крови, усни, сука, на тебя наложили мы крест. У нас нет мест для таких ублюдков, а палач отец. И не надо нам дерьмо в глаза пихать. Пойдете против нас, вас придется наказать. С нами опасно играть, научи меня жить, научи не убивать. А как не убивать, если сука точит зубы на проколотых извилинах, пытается быть выше нас. С нами опасно играть, научи меня жить, научи не убивать. А как не убивать, если сука точит зубы на проколотых извилинах, пытается быть выше нас.